Глава 14. «Ты чё опять так долго дрыхнешь?» — послышался глухой голос Михоу. «Вставай!» Сяоту почувствовал, как кто-то поднял его вместе с постелью, и писарь покатился по траве. «Я сказал его разбудить, а не опрокидывать!» — недовольно пояснил Гуэй. «Ты сказал разбудить? Я разбудил! Вечно ты недоволен!» Сяоту сел, потирая глаза. «Сейчас же совсем рано». Еще не начало светать. «И что, работать не надо?» Командным тоном спросил обезьяна. «Разведи огонь». «Так ты же огненный владыка», недовольно буркнул Сяоту. «Отсюда следует только то, что и ты, и я можем его развести. Как, впрочем, и ты, и я можем добыть нам еды. Поднимайся, как раз к моему возвращению управишься». Признаться честно, Сяоту вовсе не хотел разводить какой-то огонь. Но мастер молчал, поэтому выбора у него не оставалось. Михоу ушел в лес, а Сяоту приступил к розжигу. Вопреки ожиданиям обезьяны, человек управился быстро. Всю жизнь занимавшийся трудом, а позже долго путешествовавший, он добыл огонь всего за минуту. Темный мастер вновь медитировал. За долгие века практики он достиг того уровня, что даже холодный зимний ветер, развивавший его волосы и больно бьющий по лицу, не мог его отвлечь. Вокруг него витала такая аура таинственности и безмятежности, что Сяоту даже невольно засмотрелся. Гуэй сидел неподвижно, словно статуя. Спокойной оставалась и его грудь, словно он вовсе не дышал. Когда юноша жил в монастыре, он слышал, что великие мастера вольны погрузиться в настолько глубокий медитативный транс, что таким образом могут сохранить свое тело молодым в течение тысячелетий. И им совсем не нужна для этого пища и вода. А кто-то достигал такого просветления, что и вовсе оставлял свое тело, чтобы путешествовать по земле и небесам. Сяоту подсел ближе, желая проверить, жив ли мастер. Тот по-прежнему не двигался. Тогда писарь гуськом подобрался еще ближе. Гуэй и в этот раз не шелохнулся. Осмелев, Сяоту подобрался совсем близко, на расстоянии всего 3 шагов, и, уперевшись ладонью в землю, протянул палец другой руки к носу мастера, чтобы проверить дыхание. «Ты что собрался делать?» Спокойно спросил Гуэй, так и не открыв глаз. Сяоту тут же отдернул палец. «Можно мне тоже?» Смущенно попросил он. Гуэй ничего не ответил, лишь покосился на пустое место рядом, которое тут же занял писарь. Сяоту устраивался получше, пытаясь повторить за мастером позу лотоса. Из-за его возни Гуэй нахмурил брови, но промолчал и терпеливо выжидал, когда он, наконец, прекратит шуметь. «Следи за дыханием», — наставлял мастер. Сяоту начал усердно за ним следить. «Не напрягайся так. Дыхание должно быть естественным». Все тем же размеренным тоном продолжал Гуэй. «Через правильную медитацию ты можешь взрастить свою ци, а при помощи дыхания ею управлять. Смотри». Он подставил руку, и на нее 2 струями повалил пар, будто бы его выдыхал сам дракон. «Это...» — восторженно пролепетал Сяоту. «Твое дыхание — продолжение тебя и связь с миром. Познав себя, познаешь мир. Усовершенствовав себя, усовершенствуешь и его». Сяоту непременно захотел уметь так же. Вот дома все удивятся. Но стоило ему подумать о доме, как он невольно вспомнил и лицо дорогой ему Мэй-Мэй. Сердце сразу стало тяжелым и полным тоски. Когда-то он боялся признаться ей в своей любви. Каждую их встречу Сяоту искал взгляда возлюбленной, но также и боялся. Но вот однажды, будучи еще мальчишкой, когда все ребята собрались у костра, выпекая на камне лепешки и рассказывая друг другу страшные истории, он уселся напротив такой же маленькой Мэй-Мэй, пряча свой взгляд. В тот день он ничего не боялся, кроме как поднять голову. Ни страшных призраков, ни любящих кровь мертвецов, ни гигантских цветов-людоедов. Сяо Ту не слушал никого. В его мыслях была только девочка напротив. И когда он все же решился украдкой вновь на нее взглянуть, то обнаружил, что Мэй-Мэй все это время смотрела на него. И, встретив взгляд застенчивого соседа, коротко ему улыбнулась. Именно в этот день Сяо Ту поклялся себе, что непременно женится на Мэй-Мэй. По его телу прокатилась вибрация. «Что с тобой?» — в недоумении спросил Гуэй. «Я ничего...» — не успел Сяо Ту закончить фразу, как вдруг почувствовал, что по телу снова пробежала волна. «Что это?» — Гуэй схватил его за руку. Сяо Ту вновь содрогнулся. «Не знаю...» В груди и руках он почувствовал жжение, как после прикосновения к очень горячей воде. А позже будто в них вонзили десяток маленьких иголок. В груди же Гуэя разлился холодок. Какое знакомое ощущение. «Инь!» — удивленно прошептал Гуэй. «Джи был прав. Я узнаю, когда темная Ци вернется». Он оживился. «Давай еще!» «Нет, мне не хор...» Сяо Ту опять вздрогнул. «А еще можешь?» — радостно спросил Гуэй. «Перестаньте!» — выхватил руку Сяо Ту. «Мне неприятно!» «Пожалуйста!» — мастер снова попытался его схватить. «Потерпи еще немного!» «Нет же!» Юноша попятился, но Гуэй начал надвигаться на него. «Сяо Ту, прошу тебя, потерпи! Чем быстрее, тем...» «Что ты с ним делаешь?» Прозвучал незнакомый женский голос где-то позади мастера. Сяо Ту и Гуэй посмотрели в ее сторону. Недалеко от них, на толстой ветви дерева, свесив ноги, сидела красивая женщина в ярко-красном ханьфу, подпоясанным простым черным поясом и схваченным наручами на рукавах. Из-под длинной рубахи виднелись черные штаны и сапоги. На ней не было любимых девушками украшений, а ее длинные прямые волосы были собраны в высокий хвост. Такой образ хорошо походил для охоты или тренировок. «Хэйли!» — сощурился Гуэй. «Ты соблазнил всех женщин в Поднебесной и на небесах, но я говорила, меня ты не забудешь». Женщина кокетливо улыбнулась и спрыгнула на землю. Подойдя вплотную к темному мастеру, она без дозволения, равно как и сопротивление с его стороны, положила руку на грудь мужчине и быстро пробежалась по ней тонкими пальчиками с длинными черными ноготками. «Все так же прекрасен», — соблазнительно произнесла она, после чего, опять же не спрашивая разрешения, направилась прямиком к разожженному Сяо Ту костру. «Вы ее знаете?» — ошарашенно спросил Гуэя писарь. «Обычная демоница», — коротко ответил он и последовал за ней. «Зато, в отличие от тебя, бессмертная». Она с насмешкой посмотрела на мастера и, взяв без спроса собранные накануне ягоды, положила одну из них в рот. Гуэй занял место на бревне у костра, как и демоница напротив. Сяо Ту подсел к мастеру, придвинувшись как можно ближе и сложив руки на коленях, готовый в любой момент защищаться. Демоница по-хозяйски взяла лежавшую рядом палку и пошевелила хворост. «И что, питаетесь только фруктами и овощами? Постарел настолько, что совсем стало тяжко прыгать по лесу? Или постригся в буддийские монахи?» Насмешка, по всей видимости, была адресована Гуэю. «Для всех женщин это была бы огромная потеря». «Ты зачем пришла?» — не выдержал Гуэй. «Как так? Ты не рад меня видеть? А раньше говорил совсем по-другому». Уголки алых губ демоницы слегка приподнялись. «Как и тебе, мне не забыть тех сладких ночей, что мы провели вместе». Испытующе усмехнулась она, после чего на мгновение, опустив пушистые ресницы, перевела взгляд на Сяо Ту. «А ты кто такой? «Тебя я вижу впервые!» «Ся!» — начал было представляться юноша. «Молчи!» — остановил его Гуэй. «Я же сказал, что она демоница. Тебя совсем ничему не учили?» — строго спросил он. Сяо Ту закрыл рот двумя руками, чтобы наверняка. Как он мог забыть, что имя человека неразделимо с ним самим? Если демон узнает его, то все, ты пропал. «Ну зачем ты так говоришь?» — вздохнула женщина. «Теперь он подумает, что я истинное чудовище». «Нет, вы красивы», — выпалил Сяо Ту, будто уже оправдывался за то, чего даже не произносил. Демоница задорно улыбнулась. «Меня зовут Хейли». Она исполнила приветственный жест. Сяо Ту задумался, водя в воздухе пальцем. «Хей, как черный, или как...» «Прекрасное грушевое дерево», — коротко ответил Гуэй, все еще оставаясь настороженным. «Мне нравятся их цветы по весне», — подтвердила демоница, явно испытывая ностальгию. «Она Хулидзин», — сказал Гуэй, не давая ей насытиться прошлым. «Демоница лиса?» — переспросил писарь. «А где ваши хвосты? У вас их много?» С большим интересом спросил он, не имея ни одной дурной мысли. «Жажда к познанию прекрасна», — осадил его Гуэй. «Но не всегда стоит показывать свой блестящий ум». «Я что-то сказал не так?» — виновато спросил юноша. И когда спросил, понял сам. «А ты смышленый?» — вдруг засмеялась Хейли. «Он мне нравится». Сяо Ту покраснел. «Обезьяны не ревнуют?» — с легким пренебрежением поинтересовалась женщина. «Спроси у него», — сухо ответил Гуэй. Недовольно цыкнув, лисица вернулась к расспросу юноши. «Так ты какой-то поэт?» Сяо Ту вопросительно посмотрел на мастера. «Он писарь», — ответил за него Гуэй. Тот же только согласно кивнул. «Как прекрасно!» Сложив лапки вместе, лисица прижала их к щеке. «Когда вы познакомились с мастером?» Не сдержавшись, полюбопытствовал Сяо Ту. «Во времена, когда он еще не был мастером, у нас выдалось очень интересное прошлое». Кокетливо подмигнула ему. «Так вы ее любили?» — поинтересовался Сяо Ту у мастера. «Нет», — резко ответил Гуэй. Демоница надула губки. «Как грубо!» «Так разве...» — замялся Сяо Ту. «Какой ты милый!» Звонким переливом рассмеялась Хейли, махнув на него рукой. «Господин!» — осторожно начал Сяо Ту. «Получается, вы и правда соблазняли небожительниц?» «Нет!» — снова ответил Гуэй. «А как же сестрица Хуан Дао?» — протянула лисица. «Если бы она тебя сейчас слышала...» «Достаточно!» Гуэй поднялся на ноги и, выставив указательный палец в сторону, потребовал. «Уходи!» «Это он тебе!» — прошептала лисица, наклонившись к Сяо Ту. «Я тебе говорю!» Понизив и без того низкий баритон, уточнил Гуэй. «Ты всегда был слишком серьезен», — фыркнула Хейли. «Теперь я вспомнила, почему от тебя ушла». «Я не знал, что ты замужем», — напомнил Гуэй. «И что? Все равно это я перестала приходить к тебе по ночам», — фыркнула лисица, поднявшись вслед за мастером и сложив руки на груди. «Хейли!» Уронив принесенную дичь, тут же сбежавшую, ошарашенно произнес вернувшийся Михоу. «Обезьяна!» Демоница хищно пригнулась. «Ты очень вовремя!» «Мастер?» Михоу вопросительно посмотрел на Гуэя. «Я ее не звал!» Пожал плечами тот. «Попрощайтесь за меня, Сьюэр!» Словно обреченный герой прошептал напоследок демон и, что было мочи, рванул обратно в лес. Лисица за ним. «Почему она за ним бежит?» — удивился Сяо Ту. «Меньше будет красть вещи, принадлежащие другим демонам». «А что он у нее украл?» «Дудоу». Примечание. Дудоу — верхняя часть традиционного женского нижнего белья. Конец примечания. Но убежать владыке удалось недалеко. Уже спустя полчаса он сидел на коленях у костра, подняв руки вверх и виновато поглядывая на возвышавшуюся над ним, словно конвоир, демоницу. «И долго ему так стоять?» — шепотом поинтересовался у мастера Сяо Ту. «Пока ума не наберется», — громко ответил мастер и, повернувшись к Михоу спиной, подвязал рукава, после чего принялся готовить, а Сяо Ту ему помогать. Блюда были шикарными. Сяо Ту, наверное, никогда в жизни не ел ничего более вкусного и красивого. Даже в гостином доме Интяня он бы не попробовал ничего подобного. «М-м-м-м!» — замычал писарь. «Мастер, я не знал, что вы так готовите!» «Это одна из причин, — подметила лисица, — почему я в прошлом выбрала его». Обезьяна хмыкнул. «Будь у меня столько дичи и приправ, я бы так же приготовил». «А кто принес эту дичь и приправы?» — подметил Гуэй. Михоу с затаенной обидой посмотрел на довольную собой лисицу, откусывающую от крылышка лесной птицы. «Это и впрямь потрясающе!» — не уставал восхищаться Сяо Ту. Лисица вздохнула. «Будет жалко, когда я больше не смогу отведать твоей стряпни». «Почему?» — наивно спросил Сяо Ту. «Разве не знаешь? Наш мастер проклят!» — выдала его тайну лисица. «Проклят?» — в недоумении переспросил Сяо Ту. «Не стать ему бессмертным!» — отряхивая лапки, усмехнулась Хэйли. «Уж не в этой жизни точно». «Почему?» — снова спросил Сяо Ту. «Так его наказал сам нефритовый император». Примечание. Нефритовый — желтый император Юйди Шанди, верховное божество даосского пантеона, верховный владыка и вершитель человеческих судеб. Бог закона, справедливости и порядка. Находясь в нефритовом дворце, повелевает небесами, землей и подземным миром. Конец примечания. «Это не наказание!» Нахмурившись, заступился за мастера Михоу. Сяо Ту начал припоминать. «Когда я был на кухне в деревне, то слышал, как Юэр...» «Не называй ее так!» Демон вмиг вскочил и навис над ним. «Но она мне разрешила!» «А я запрещаю!» Как всегда, в их спор вмешался Гуэй. «Так что тебе сказала прелестница Юэр?» «Что вы проклятый мастер!» «А ты всегда такой прямолинейный!» — цыкнул Михоу. «Отец говорит, что нужно быть честным!» — насупился Сяо Ту. «Иногда за такую честность можно быть побитым!» — бросил опять занимающий бревно демон. «А что произошло в Сиане?» Писарь не вовремя вспомнил и это. Гуй тихо отошел, возможно, не желая слушать. А Михоу, выдержав паузу, сказал. «Мастера лишили возможности стать бессмертным из-за меня. Благодаря ему мне позволили остаться демоном. Он вступился за меня и взял на попечение, пообещав вместе со мной две жизни быть в ответе, если я снова начну убивать людей». «Ведь чтобы расплачиваться две жизни», — разгадал божественный замысел Сяо Ту, «он должен вначале умереть». «Ты прекратишь когда-нибудь уже так драматично уходить?» — крикнул Михоу вслед Гуэю. «А как тогда ты сможешь рассказать эту историю настолько печально?» — крикнул в ответ мастер. «Так это неправда?» — разочарованно спросил Сяо Ту. «Я могу во многом обмануть», — серьезно ответил обезьяна. «Но не в этом». Сяо Ту посмотрел на лисицу, молча кивнувшую ему в ответ. Внезапно раздались приближающиеся шаги. «Здравствуйте!» — поздоровался с ними неизвестный странствующий писарь. «Сяо Ту!» Не успел он закончить имя, как его рот закрыл Гуэй в мгновение ока, оказавшийся за его спиной. Лисица довольно улыбнулась. «Так значит, его имя Сяо Ту? Та? Нет. Тогда Сяо Тай? Снова нет. Тан? Тао?» «Не отвечай», — предостерег юношу Гуэй. «Даже если она переберет все иероглифы и узнает твое имя, пока ты сам его ей не вручишь, назвав себя или согласившись, для нее оно будет бесполезно». «Какой же ты вредный!» — надула губки лисичка. «Почему ты мне об этом не сказал?» — разочарованно спросил Михо у друга. «Потому что у красивой женщины воровать дуд...» На полуслове поймала себя демоница, неловко засмеявшись и поправив волосы. «Стыдно должно быть». Снова став серьезной, стукнула она обезьяну в плечо. «Подглядывать за красивой женщиной во время купания». «Не такая уж ты и красивая!» Потирая больное плечо, недовольно отозвался Михоу. «Что ты сказал?» Демоница надвинулась на него. «Ничего!» — попятился обезьяна. «Я пойду». Он снова попытался бежать, как вдруг замер, услышав. «Встань-ка снова на колени!» Глаза демоницы загорелись красным. Не в силах сопротивляться, обреченный владыка повиновался и снова поднял руки вверх. Сяоту вспомнил, как демон дважды его обездвижил, отчего засмеялся. «Так тебе и надо!» Но, увидев сверкнувшие глаза Хэйли, ретировался. «Простите». Гуэй же, наконец, отпустил замершего истуканом неизвестного писаря. «Простите меня», — великодушно извинился темный мастер. «Видите, имен лучше не называть». Пришедший писарь медленно кивнул, ища одобрение у мастера. Получив его, подбежал к Сяоту. «Кто эти люди?» «Братец...» Вежливо начал Сяоту, чуть было не нарушив главное правило. Но вовремя опомнился. «Мои друзья, не бойся. Почему ты здесь?» «Доставляю письма в Хэфэй. Одно из них вам». Примечание. Хэфэй — сейчас городской округ в провинции Аньхой, Китай. Конец примечания. «Кому?» — уточнил Гуэй. Запутавшись в собственной сумке, писарь все же достал запечатанный лист и, держа его двумя руками, зачитал. «Господину Ван-Вану?» — радостно повторил Гуэй. «Давай сюда. Смотри-ка, Михо, письмо от твоей ненаглядной Юэр». «Не читай!» — потребовал Михо. «От той рыбки?» — поинтересовалась лисица. «А я давно говорила, что они друг без друга жить не могут». «Все не так!» — защитился Михо. «Это она без меня не может». «А ты, значит, без нее можешь», — усмехнулся Гуэй. «И я без нее не могу!» Переглянувшись, лисица и Гуэй пожали плечами. «Благодарим вас, господин писарь!» Гуэй почтил его легким поклоном. «А теперь как можно скорее продолжите ваш путь». «Спасибо!» Заикаясь, поблагодарил писарь и поспешил последовать совету, заплетаясь уже в собственных ногах. «Позже прочтешь», — сказал Гуэй, засунув письмо Михоу за ворот. «Я неграмотный», — напомнил ему Михоу. Хэйли подскочила к демону. «Я могу прочитать». «И не думай». Гуэй со всей серьезностью пригрозил ей пальцем, но лисица только фыркнула и вернулась к незаконченному обеду. Пока довольный Михоу, получив временное прощение, со всей бережностью крутил в руках послание от Юэр, Сяоту подошел к бессмертному духу. «Скажите, госпожа лисица», — обратился он, — «могу я задать вам один очень важный для меня вопрос?» Хэйли игриво улыбнулась. «Задавай». «Если вы бессмертная, значит, ваш муж тоже бессмертный?» «Верно. А если вы муж и жена, то навечно?» «Все так», — с неподдельным интересом ответила лисица. «Но разве...» — как можно осторожнее продолжил юноша. «Бессмертные женятся не по великой любви». «И это правда», — с ноткой грусти отозвалась демоница. «Интересный ты юноша», — улыбнулась она. «Тогда, если любите мужа, почему же вы с мастером...» Сяоту замялся, но произнести следующую фразу вслух так и не осмелился. «Быть вечно замужем даже за любимым не значит быть счастливой», — печально поделилась Хэйли. Когда-то мы и впрямь любили друг друга, столь безумно, что связали свои судьбы. Однако брак может быть вечным, а вот любовь не всегда. Теперь мы двое бессмертных, связавших себя красной нитью, но друг друга уже не любящие». Слова демоницы больно кольнули юношу в сердце. Ведь он тоже клялся Мэй-Мэй в том, что они будут вместе вечно. Они мечтали прожить бок о бок все свои жизни. Сяоту вспомнил, как возвращался домой после нескольких месяцев службы в храме. То был первый раз, когда он так надолго покидал дом. Вдали от родных, как только опускались сумерки и разжигались свечи, его сердце наполняло тоска по близким, точно так же, как и сейчас. Но в тот день, пока он шел по полю, а впереди него бежали деревенские детишки, сообщая о возвращении большой головы, на улице своего дома выбежала босая Мэй-Мэй. Она спешила ему навстречу, радостно улыбаясь и озаряя своим светом все вокруг. «Сяоту! Сяоту!» — звала она. «Мэй-Мэй! Я так рада! Я так скучала!» Раскрасневшись, говорила она. «Мэй-Мэй, я хочу на тебе жениться!» Его слова подхватил ветер. Девушка замерла. В ожидании ответа замер и Сяоту. Решение его не было поспешным. Все эти месяцы он трудился, не покладая рук, с самого утра и до поздней ночи. Бывало, от усталости он засыпал прямо на службах, поскольку это было единственное свободное время между тяжелой работой и такой же учебой. В храме его ценили, хоть и не все. Потому Сяоту искренне верил, что его желание стать писарем непременно исполнится, а вместе с ним и клятва, данная у костра. От воспоминаний его пробудил голос мастера. «Итак, зачем ты пришла?» — снова спросил Гуэй. «По-твоему, моя жизнь настолько никчемна, чтобы за тобой по пятам ходить?» Хэйли состроила пренебрежительную гримасу. «Проходила мимо, вот и увидела. Вспомнила, что хочу поквитаться». «За что?» Выражение красивого лица мастера стало серьезным, даже немного подозрительным. Казалось, он о чем-то догадывался. «Я знаю вас почти сотню лет. Где ты, там и обезьяна», — засмеялась лисица. «Да, обезьяна. Я и забыл». «Что ж, рада была встретить тебя до твоей смерти, мастер». Она кокетливо склонила голову на бок и скользнула пальчиком по линии его плеча. «Мне пора. И стоит поспешить. Быть может, еще свидимся». Гуэй перехватил ее пальчики и оставил на них почти невесомый поцелуй. Какое-то время он продолжал смотреть ей в глаза, словно тоскующий из-за расставания влюбленный. Демоница ответила ему улыбкой и направилась в лес. Но в следующую же секунду упала обездвиженной. Светящимся кольцом ее обхватило невиданное Сяоту заклинание. Гуэй стоял на месте, поднеся указательные средние пальцы к губам и сосредоточенно завершая заклинание. «Ты что же, дождаться не можешь?» — засмеялась демоница. «Сколько бы я ни был проклят, мои навыки всегда останутся при мне». Голос темного заклинателя вновь стал низким, повеяло холодом. «Заклинания, освоенные мною на горе, могут сдерживать десятилетиями даже шестихвостую лисицу. А потому лучше бы тебе ответить честно, если не желаешь ближайшие лет 50 провести в этом лесу». Он подошел к Хейли. «Ты никогда не ценила нашу связь настолько, чтобы мстить за ее разрыв. Я даже не уверен, что ты вообще кого-то в своей жизни любила». Он убрал выбившийся локон с лица демоницы. «Даже сестрице Хуан Дао ты не мстила, а она отрубила один из твоих хвостов». Гуэй посмотрел на Хэйли более внимательно. «И не потому, что ты не таила на нее злобы, а только из-за того, что она была гораздо тебя сильнее». После своего предательства ты долгие годы избегала и меня. И вот внезапно ты здесь». Он распахнул ворот на груди лисицы, и Сяоту от стыда закрыл глаза. «Так и знал. Ты сохранила мою вещь». Сяоту пришлось посмотреть сквозь пальцы. В руках мастера он заметил амулет. «И потому смогла меня так скоро найти. Ты знала, что сейчас я слаб». Гой хищно улыбнулся. «Для чего ты так настойчиво хотела узнать имя нашего дивного писаря?» Не выдержав, лисица засмеялась. «Соблазнителен не только телом, но и умом. И все же, к чему тебя это привело? Я хотя бы смогу отрастить новый хвост. А ты?» Лисица разразилась новым смехом. Гуэй встал. «Собирайтесь, уходим немедленно». «Так она знает!» — догадался Михоу. «Ей нужен братец Сяо. Я превосходно знаю брата Ма. Не имея возможности меня убить своими руками, он решил натравить на меня всех моих врагов».